Эмма. С выходом на работу я тяну до последнего. Но к пятнице, понимая, что дальше так все-таки продолжаться не может, я оставляю лентяю немного корма, наполняю туалетный лоток и иду. В офисе по пути к своему столу я чувствую, что на меня смотрит. Единственный, кто со мной заговаривает, это Брайан. «О, Эмма», — говорит он, — «тебе уже лучше? Хорошо. Приходи на собрание по итогам месяца в 10». По его поведению я понимаю, что ему ничего не сказали, но вот женщины — другое дело. Никто не смотрит мне в глаза. Каждый раз, когда я гляжу по сторонам, головы нарочито склоняются к экранам компьютеров. Потом я вижу направляющуюся ко мне Аманду. Я быстро встаю и иду в туалет. Я знаю, что столкновение не избежать, но будет лучше, если оно состоится в каком-нибудь укромном месте, чем тут у всех на глазах. Я едва успеваю, дверь еще не закрылась, как она распахивает ее так, что та отскакивает от маленького резинового стопора. «Какого хера?» — кричит она. «Аманда», — говорю я, — «погоди!» «Вот только не надо!» — вопит она. «Не говори, что тебе жаль или еще чего-то такого! Ты была моей подругой, и ты трахалась с моим мужем! Даже запись оставила на телефоне! Как ты ему сосешь!» «И нихера ж себе! Тебе еще хватает наглости жаловаться на него! Мерзкая лживая сука!» Она машет руками перед моим лицом, и на секунду мне кажется, что она меня ударит. «А Саймон», — говорит она, — «ты врала ему, врала мне, врала полиции». «Насчет Сола я не врала», — говорю я. «Я знаю, что он не ангел, но когда такие, как ты, на него вешаются...» «Это Сол меня изнасиловал», — говорю я. Это ее останавливает. Она спрашивает, «Что?» «Это прозвучит очень странно, торопливо», — говорю я. Но, честное слово, сейчас я говорю правду. Я знаю, что я тоже виновата. Сол меня напоил, так напоил, что я еле на ногах стояла. Нельзя было этого допускать, знала ведь, зачем он это делает, но не сознавала, как далеко он может зайти. Может, он даже мне что-то подмешал, потом сказал, что проводит меня до номера. Я опомниться не успела, как он на меня насел. Я просила его этого не делать, но он не слушал. Она смотрит на меня... Говорит, врешь. Не вру. Раньше врала, признаю. Но я клянусь, что сейчас не вру. Он не мог этого сделать, говорит она. Он не изменял, но он не насильник. Однако особой уверенности в ее голосе нет. Он, поди, не думал, что это было изнасилование, говорю я. Потом он мне все говорил, как это было чудесно. А я совсем запуталась, думала, вдруг я как-то неправильно запомнила. Но он прислал мне запись. Я даже не поняла, что она снимает в таком была состоянии. Он сказал, что с огромным удовольствием ее пересматривает. Это он мне вроде как напоминал, что может в любой момент рассказать Саймону. Я не знала, что делать, запаниковала. «Почему ты никому не говорила?» — подозрительным тоном спрашивает она. «А кому я могла сказать?» «Ты тогда казалась такой счастливой. Я не хотела, чтобы из-за меня... развалился твой брак. А Саймон, ты же знаешь, немного перед Солом благоговеет. Я не понимала, поверит ли он мне, не говоря уже о том, как он отреагирует, если узнает, что его лучший друг со мной такое сделал. Но запись-то не удалила. Почему? Оставила как улику, говорю я. Просто никак не могла набраться храбрости пойти в полицию или хотя бы в отдел кадров. Чем дольше тянула, тем труднее становилось». Когда я увидела запись, то и сама поняла, что там ничего не ясно. А показать ее кому-то мне было стыдно. Я думала, что, может, сама виновата, а потом полицейские нашли ее в моем телефоне и предположили при Саймоне, что это Дон Нельсон. И все так перепуталось. «Господи, недоверчиво», — говорит Аманда. «Господи, Эмма, ты сочиняешь!» «Нет, клянусь, нет!» Добавляю. «Аманда, Сол, сволочь! Я думаю, в глубине души ты сама это знаешь». Ты же в курсе, что у него были и другие женщины. В офисе, в клубах. Все, что движется. Если ты меня поддержишь, он получит по заслугам. Может быть, не по полной программе, но, по крайней мере, работы лишится. «Как же полиция?» — спрашивает Аманда. Я понимаю, что она наконец-то начинает мне верить. Полиция не станет вмешиваться, если не предоставить улик. Речь же не о том, чтобы он в тюрьму сел, а о том, чтобы работы лишился. После того, как он с тобой обошелся, ты разве не думаешь, что это только справедливо будет? И вот она кивает. Я знаю, что он спал как минимум с двумя женщинами из этой фирмы. С Мишель из бухгалтерии и с Леоной из маркетинга. Я сообщу в отдел кадров. Спасибо, говорю я. Ты Саймону что-нибудь об этом говорила? Я качаю головой. Ты должна сказать. При мысли о Саймоне, добром, обожающем, доверчивом Саймоне, происходит нечто странное. Я больше не чувствую к нему того презрения. Раньше меня бесило, что Саймон так лебезит перед Солом, что безумолку распространяется о том, какой Сол клёвый мужик, тогда как все это время Сол был эгоистичным, агрессивным засранцем. Но это прошло. Теперь какая-то часть меня вспоминает, как приятно было получить прощение. К своему удивлению, я понимаю, что плачу. Я вытираю слезы бумажным полотенцем из коробки. «Я не могу вернуться», — говорю я. «С Саймоном все кончено». Когда что-то идет настолько не так, этого уже не исправишь.